Десятка кубков. Мужчина и женщина в восторге смотрят на явление чаш в радуге. Поодаль танцуют дети. Они не обращают внимания на чудо, но счастливым по-своему. На заднем плане мирный деревенский пейзаж. Символика. На этой карте все говорит о радости, благоденствии и гармонии. Супруги, обращенные спиной к зрителю, счастье внутри семьи. Двое мужчин, отец и сын, и две женщины, мать и дочь. Гармония и союз мужского и женского начал. Одежда красного цвета на мужчинах – атрибут активной стихии огня. Одежда синего цвета на женщинах – атрибут пассивной стихии воды. Дом – семейный очаг. Общее значение. Аркан олицетворяет самые радостные моменты нашей жизни. Здесь мы на пике эмоций. Карта считается семейной, однако переживать состояние десятки кубков человек может и в одиночестве, по любому поводу. В позитиве – прямое положение. Исполнение желания, семейное счастье, брак по любви, рождение ребенка, встреча с родными, поддержка семьи и друзей, поездка в родные места, безопасность, стабильность. В негативе – перевернутое положение. Семейные неурядицы, неоправдавшиеся надежды, расставание, отъезд из родного дома, утрата дома. Десятка кубков в раскладах. Отношения. Сердечная привязанность. Взаимная любовь. Брак по любви. Верность и преданность. В негативе стабильные, но скучные отношения. Любовь, ставшая привычкой. Вероятность развода или связи на стороне в будущем. Работа и финансы. Достижение верхней планки на конкретном месте работы. Хорошая репутация, слаженный коллектив, стабильность, переходящая в рутину. По финансам все благополучно. В негативе – отказ от сотрудничества, метание в поисках новых возможностей самореализации или источников дохода. Здоровье. Отличное здоровье, улучшение состояния, выздоровление. В негативе – необходимость отдохнуть, выехать на природу, получить положительные эмоции. Личность. Позитивный настрой, дружелюбие. В негативе – чрезмерная доверчивость, навязчивость. Ключевые слова. Счастье, благополучие, дом, семья, доверие, безопасность.